Два часа спустя, воняя, как кожевенная мастерская, Сапфир отвалил от берега. На его место тут же встал другой корабль. И два резвых, юных вторых прыгнули на берег, не дожидаясь сходин. Их приветствовали четвертый и трое третьих, в которых Уолли узнал последователей добычливого шестого. К рассвету этот шестой соберет всех свободных воинов в городе. Уолли забрался на носовой кубрик, чтобы не бешаться под ногами у моряков. Он облокотился о поручни. Рядом стоял Нанжи, за ним стояла Тана. «В Касар!» – удовлетворенно сказал Нанжи. «Мы можем вернуться обратно», – охладил его Уолли, разглядывая вторых, бодро марширующих на поиски шестого, чтобы ему присягнуть. «Что? Почему, брат?» Уолли развил свою теорию о том, что богиня может пожелать, чтобы он собрал свою личную армию. Нанжи скривился. Шестой значительно превосходил его по званию. «Надеюсь, что дело не в этом», – успокоил его Уолли. «Но зачем же еще она согнала столько воинов в Тау? До Касра далеко. Я уверен, что богиня преследует более достойные цели». «А-а-а!» – оживился Нанжи. «Это не только в Тау. Воины прибывают еще в Дри и Уо. И в Кисан тоже. Даже в Кво. Пути богов неисповедимы. Может, причалы Касра недостаточно крепки, и богиня использует соседние порты как промежуточные стоянки». «Кво?» – переспросил Уолли. Нанжи усмехнулся и искоса взглянул на него. «Это в следующей петле реки. От Касра в Кво ведет фургонный путь, брат. Один день по дороге и 20 недель по воде. Где ты это слышал?» «В перерыве», – засмеялся Нанжи. Потом вспомнил, что рядом Тана, и лицо его запылало под стать волосам. Возможно, его нравственные устои несколько укрепились. Уолли знал, что существовала еще дорога из Ова в Аус, хотя наземные пути были весьма редки в мире. Карт в нем не существовало вовсе из-за отсутствия письменности, а также неустойчивости географии, которая менялась по прихоти богини. Но Уолли имел мысленное представление о ландшафте мира и сейчас собирался им воспользоваться. Что имел в виду Нанжи, напуская на себя эту улыбочку? «Другая петля?» – спросил Уолли. «Тогда Касар стратегически важен». Нанжи несколько растерялся от такой быстрой умственной работы своего наставника. Самому ему нужно было сначала справиться в сутрах. «Правильно», – сказал он. «У него три соседа вместо двух, как у других городов. И, следовательно, он может оказаться следующей целью колдунов». Нанжи кивнул. Колдуны каждые две недели или около того захватывали по новому городу. В настоящее время они контролировали весь левый берег внутри петли. Путешествие по реке через черные земли становилось весьма трудным, а порой и невозможным. Таким образом, Региул закрылась. Следующим шагом, очевидно, будет нападение через реку. «Касар очень стар», – прибавил Нанжи. «О нем упоминается в некоторых из древнейших саг. Я думаю, его разрушали и отстраивали десятки раз. И в нем находится ложа воинов», – сказал Уолли. Нанжи усмехнулся и покрепче обнял Тану. Уолли вернулся к разглядыванию уходившего за корму причала. Его уже скрывал лес мачты парусов. Теперь, когда детали стирались расстоянием, Тау еще больше походил на английский городок времен Тюдоров. «Все еще жалеешь, что не стал Ривом, брат?» – подмигнул Нанжи. «Я?» – удивился Уолли. «Забыл?» – расцвел своей широкой улыбкой Нанжи. «Последний раз, когда мы здесь были, ты сказал». Тут его глаза несколько выпучились. Голос попытался передразнить Бас Шансу. «Когда-нибудь, надеюсь, я осяду в каком-нибудь маленьком городке, как этот, и стану Ривом, и заведу семерых сыновей, как старый Кианиари, и семерых дочерей, если Джия согласится на это». А я тогда еще удивился и спросил: «Ривом? А почему не королем?» На что ты ответил: «Слишком много кровопролития, чтобы основать династию, и слишком много хлопот, чтобы его удержать. Но Тау, думаю, мне подходит». Он замолчал, и всегдашняя улыбка снова появилась на его лице. Никто не сказал ни слова по поводу данного экскурса в прошлое. Оба понимали, что это было мальчишеством со стороны Нанжи. Но Тана недоверчиво посмотрела на него. «Ты это серьезно, милорд? Ривом? В таком городке?» Оба обернулись посмотреть на соломенные крыши удаляющегося Тау. «Это милый маленький городок», — слабо возразил Уолли. «Ты можешь получить его, брат», — великодушно сказал Нанджи.